42. Рядом с гермундурами живут наристы, потом маркоманы и квады. Особенно прославлены и сильны маркоманы, которые даже свои места поселения приобрели доблестью, изгнав занимавших их ранее боев. Они как бы передавая заставы Германии, поскольку ее граница – Дунай. У маркоманов и квадов еще на нашей памяти сохранились цари из соплеменников, из знатных родов Маробода и Тудра. Теперь они уже мирятся и с чужестранцами. Но эти цари располагают силою и могуществом благодаря поддержке из Рима. Изредка они получают от нас помощь оружием, чаще деньгами, но это нисколько не умаляет их власти.